такой, какой сохранил ее для себя. Страну, в которой я по-прежнему могу поднять руку перед автобусом, и он обязательно остановится. Страну, где есть по макушку ушедшая в землю базилика, весной вся покрытая фиалками. Страну, в которой все люди, которых я люблю, останутся такими, какими я запомнила их в день нашего прощания. И никто никогда не умрет, пока не умру я сама. Сквозь слезы я еще умудряюсь порадоваться, что не дала никаким жизненным обстоятельствам разрушить этот мой заповедник, что обвела эти самые обстоятельства вокруг пальца, сижу, плачу и радуюсь. Вот про таких идиоток и говорят, наверное. Сильная женщина. Еще через полгода звонит Шурочка и сообщает с выжидательными интонациями в голосе, что Ираклий, кажется, надумал жениться. Я делаю вид, что, во-первых, это для меня уже не новость, во-вторых, что рада этому обстоятельству. «А как же ты?» — интересуется обескураженная Шурочка. «А что я? У меня все нормально. Как, кстати, зовут нашу будущую жену?» «Вот здорово. Я, оказывается, и пошутить могу на эту тему. На то. Она дизайнер по одежде. Работает в Академии художеств. Понятно. Далеко искать не пришлось. Академия находится в минуте ходьбы от офиса Ираклия. Как раз вверх по той самой лестнице, у верхушки которой растет моя шелковица. Сейчас лето, и вся земля под ней усеяна черными сладкими ягодами. А если протянуть руку... Стоп. Я делаю вид, что закашлялась. Говорю, пойду выпью воды. Что-то в горло попало. Желаю всем счастья и зову Шурочку и Вову Ладо в гости, как только у них появится такая возможность. Если Ираклий решил для себя, что от этого моего разговора зависит его свадьба, то может считать, что я дала разрешение. Ираклий звонит раз в месяц, иногда чуть чаще. Мы разговариваем, как старые друзья. Через год, когда мой Ванечка аккурат пошел в первый класс, у Ираклия родился сын, которого назвали Вано. Вот так, оказывается, два раза можно родить одного и того же мальчика. С точки зрения работодателя я не просто привлекательная, а просто чертовски привлекательная рабочая сила. Будь их работодателей воля, они бы штат формировали из таких вот, как я, одиноких баб с детьми. Это самый беспроигрышный вариант. Во-первых, такие не отвлекаются на личную жизнь и, следовательно, всю лирическую энергию сублимируют в трудовую. Во-вторых, социальная незащищенность делает их особенно уязвимыми, поэтому ими легче манипулировать. Им можно платить меньше. Вряд ли они будут срываться с одного места ради гипотетических преимуществ на другом. «Лучше синица в руках» — вот их девиз. А их бабушки в схожих ситуациях еще добавляли, лишь бы не было войны. Таких можно брать практически голыми руками. 70% сотрудников любого учреждения страны до сих пор составляют одинокие женщины. Конечно, если только это не сборная по футболу. Так говорит статистика. По сути, это нетребовательная рабсила – залог процветания страны в целом и отдельных личностей, в частности. И я – одна из этой бесславной и бессловесной когорты. То, что я по случаю профессию свою люблю, тоже оказывается не плюс. Для предпринимателя чрезвычайно мучительно сознавать, что платит он не только за работу, но и за удовольствие. Это противоречит его представлению о порядке вещей. Эх, послать бы все к чертовой матери. Но есть еще сынок Ваня, который вырос и стал требовать в рацион мяса. Раньше он все больше на овощи налегал, а теперь вот полюбил мясо и исключительно в виде шашлыка. Видно, гены начали сказываться. И еще ему нравится одежда из хороших магазинов, а не с вещевых рынков. Про подозрительную курточку он высказывается односложно: «не надену». Интересно, может, у него в роду были князья? Мысль об этом резко повышает мою самооценку. Надо будет поинтересоваться при случае у Ираклия. В первых числах ноября у нас с подругами номер один и подругой Маней традиционный тематический девичник. Каждый год в это время года на пороге моего дома появляется человек, похожий на героя фильмов Георгия Данелия, и вручает большую сумку с гостинцами. В сумке трехлитровая бутыль с молодым вином, зелень, сыр, аджика, ореховое варенье и сушеные фрукты на всю зиму. Неделю или больше я хожу по дому как больная, вдыхая эти въевшиеся в подсознание запахи. В такие дни меня лучше не беспокоить по пустякам и не раздражать. На этот раз в сумке оказался еще и жареный поросенок. Сбор назначен на другой же день. Первые 2 литра распиваются под вздохи и ностальгические воспоминания. Я даже достаю из шкафа стреляные гильзы, свидетельство моего героического прошлого, и пересыпаю их из ладони в ладонь, как песок. Специально для Ванечки 101 раз рассказывается история почти 10-летней давности. Одна называется «Проспект», другая — «Война в городе». Для него это что-то вроде героического семейного предания, практически эпоса.